Глава 10. Ты прости меня, государь, но теперь не только мне принадлежат эти грамоты. Тебе решать отныне, что с ними делать, а я покорюсь любому твоему решению, какое бы оно ни было. Иван оторопел от неожиданного зрелища. Старшая сестрица стояла перед ним на коленях, склонив голову, словно жутко провинилась. На столике стояла шкатулка, в которой, как он из любопытства заглянул, находилось несколько грамот, перевитых шнурками с большими прикрепленными печатями. И сразу возник вопрос, что в тех свитках написано, раз Мария Владимировна перед ним на колени встала. Видимо, что-то очень неприглядное имеется в биографии бывшей Ливонской королевы, потому что подобные грамотки монашки в монастырь слать попросту не будут иноземные правители. Уж печати отличать он за эти месяцы хорошо научился. «Встань, родная, ты что чудишь?» Иван чуть поднатужился и поднял сестру с колен. Усадил на обитую сукном лавку, вроде диванчика или тахты. Приобнял по-братски и, показав на шкатулку, негромко спросил. «Что там такое написано в грамотах, раз ты решилась мне тайну поведать токмо сейчас? Победы ждала и моего воцарения?» «Да, государь, теперь можно. Страшное там, может быть. Смерть моего единственного выжившего сына и твоего племянника». Ох, ни хрена себе моралья струя. Только и выдохнул Иван, ошеломленный таким признанием пожилой женщины. И сразу же спросил. «Откуда у тебя сын-то? И почему о том никто не знает?» От его вопроса сестра зарделась как девица, потупила глазки. Но на такой мякине его уже провести было нельзя. Кающаяся тетка 45 лет, прожженная интриганка, и в смущении такого просто быть не может, по определению. Это вроде плачущего крокодила. «В Каркусе, в моем доме, у меня были двое воспитанников, про которых знали то, что они лишились знатных родителей, и я взяла над ними опеку. Злые языки, клеветники подлые, шептались, что родила я тех близняшек, мальчика и девочку, втайне от своего мужа, короля Магнуса, принца датского, и лишь потом ему законных дочек родила». «Да врут, поди», — отмахнулся Иван, мысленно прикинув варианты. А сестрица стала пунцовой, потупилась, как девственница на приеме у гинеколога, и тихо произнесла. «Не врут они, братец, дочек от мужа прижила, это точно. Других мужчин у меня тогда не было. Магнус токмо моим телом тогда овладевал, сопел постоянно и слюни пускал. Омерзительно было, но долг супружеский исполняла исправно. А вот близняшек никак не могла от него родить. Мы с ним год не встречались. Супруг постоянно мотался, в Москву ездил. Долго жил там. Как могла я от него дитя понести? Он ведь войско просил у дяди, чтоб его на вилах жарили». Королева побагровела. На этот раз без притворства она жутко ненавидела венценосного убийцу своих родителей, братьев и сестер. И даже спустя много лет ее трясло от злости. Иван же тихо охреневал. Про воспитанников он знал. О том посольские дьяки поведали. Они ведь ездили при царе Федоре Иоанновича к ней в Каркус, чтобы выманить Москву, выполняя поручение боярина Бориса Годунова. Мария после смерти мужа в деньгах сильно нуждалась, вот и поверила лживым обещаниям роскошной жизни, не приняв в расчет, что после Федора и пока живого тогда мальчишки, царевича Дмитрия Углицкого, она самый реальный и законный претендент на царскую корону. Но, видимо, о чем-то догадывалась, раз бастардов с собою не взяла. «И от кого они у тебя? Живы ли они? Не опасайся, чем смогу, тем помогу. Негоже моим племянникам на чужбине жить». Вполне резонный вопрос и предложение, а как иначе, все же они брат и сестра. Да и возможностей сейчас много. Княжеское достоинство не дарует, не в его власти, но можно купить у соседствующих монархов титулярную грамоту. И племянники с ней в Москву и отъедут, как Гедеминович раньше делали, от которых те же князья Голицыны пошли. Так что просто выкупит титул. Всего дел-то. «Мне ведь 13 годиков всего было. Муж на 20 лет старше. Вечно пьяный и хмурый. Приданное мое растаскал. Своим людям раздарил. А мной попользовался и бросил. Удовольствия никакого для себя в супружеской постели не нашел. Больно мне было с мужем жить. Кричала. Маленькая ведь совсем. А супруг только попользовался, да позабыл про меня. Но через год появился он. Мы к нему ездили покровительство просить. Ласковый, обходительный и внимательный. и дрогнуло мое сердечко. Не видела в нем возраста преклонного, что старше моего мужа на 10 лет. Какой красавец! До сих пор, как вспоминаю о нем, внутри горячо становится. Иван помотал головой, услышав такие тайны. Кто такой он? Понял сразу. Иных кандидатов в любовники просто не имелось. Выходит, что правы дьяки, что ему на подобный адюльтер намекали. «Ах, как ухаживал за мной красиво! Подарки всяческие дарил, драгоценные перстни, знаками внимания баловал. Долго ли девчонке несмышленый голову вскружить? Муж не мешал нам совершенно, пил беспробудно, поляки его нарочно спаивали, а Магнус на их помощь надеялся, что полки двинут в Ливонию, все ее земли освободят от русских войск и ему передадут в правление. Глупец, кто же такую дурость делать будет? В политике руководствуются только расчетами». Королева выругалась словами, которые и знать-то женщинам вроде нельзя, но они откуда-то этой лексикой овладевают в совершенстве. Вот только вряд ли Магнус глупец. Попав в сложную ситуацию, не имея поддержки от брата, датского короля, взятый Иваном Грозным за причиндалы и не имея возможности что-либо сказать русскому царю, он дергался, как пресловутая вошь на гребешке, и поехал к королю с одной целью – выпросить помощь, за которую не мог заплатить. Нет, не так. Увидев любовь венценосного собрата к своей юной супруге, занялся сводничеством, изображая непонимание происходящего. Попросту включил дурака, как говорится.